Появляется надпись. История основана на реальных событиях с элементами вымысла. Надпись. An Apple Original. Производство Universal Television. Коллаж из сменяющих друг друга фотографий окружает центральный кадр. На арке написано «Джернет Корчадо», на вывеске парикмахерской «Джон Ортис», над антикварной лавкой «Мелина Бабадилья». Надпись на билборде «Консультирующие продюсеры Али Либигут, Фаниса Удофи». Надпись на фургоне «Моше Кэшер, Наэль Вальдивия». Над входом в магазин продюсер Натали Сэнди. Надпись на уличном штендере продюсер Джеймс Томпсон III. На магазине продюсер Марго Майерс. Надписи на рекламных щитах – исполнительные продюсеры Кумейл Наджиани, Эмили Гордон, исполнительный продюсер Сиан Хедер. На вывеске кондитерской написано «Исполнительный продюсер Алан Янг», на дорожном знаке – исполнительные продюсеры Джошуа Бирман, Джошуа Дэвис, Артур Спектр. Над покрытой граффити витриной написано «Исполнительный продюсер Ли Айзенберг». На растяжке подарка и название сериала «Маленькая Америка». На афише кинотеатра написано название серии «Ягуар». Надпись над гаражом. Основана на реальных событиях. Экран темнеет, гараж исчезает. На темном фоне остается белая надпись с переводом на испанский. Дом на берегу. Терраса обставлена светлой и мягкой мебелью. В помещении темноволосая девочка-подросток в наушниках сматывает простынь в клубок. Она смотрит на абстрактную древесную скульптуру в форме женского тела и хмыкает. Девочка приближается к скульптуре и трогает пучок водорослей, прикрывающих промежность. Входит женщина в фартуке. Я просила сложить одежду. Я складываю. Нет, ты ее комкаешь. Будь ты богатой, ты бы поставила у себя дома такое. Не знаю. Может, мне стать художницей? Она услышит. Что? Она нас не понимает. Возьми белье. Они собирают белье и идут к лестнице мимо сидящей на диване блондинки средних лет с планшетом в руках. Моя мама ваш фанат. О, скажи ей спасибо. Gracias. Gracias, Глория. Девочка улыбается и поднимается по лестнице. Глория вежливо кивает и следует за дочерью. В бетонном проходе девочка надевает испачканные кеды и не завязывает шнурки. Рядом Глория складывает вещи в уборочную тележку. Девочка берет пылесос и идет от ультрасовременного дома к седану, который припаркован на неасфальтированной подъездной дорожке. Девочка открывает заднюю дверь. На сиденье спит молодой человек. Эй, болван, вставай. Надо положить пылесос. Я сегодня часов 15 работал. Держи. Представь, что это твоя девушка. Она забрасывает пылесос, парень его целует. Оставь нас одних. Девочка захлопывает дверь, обходит машину и садится на переднее пассажирское кресло. Глория занимает место водителя. Машина выезжает на дорогу, которая тянется вдоль океанского побережья. Появляется имя крупным белым шрифтом – Марисоль. На экране будильника 5 утра. Девочка хлопает по нему рукой и вставляет в уши наушники. Она прокручивает список плейлистов на MP3-плеере и включает крутую подборку Гэри. Позже она чистит зубы над кухонной мойкой в гараже. Из крана брызжет вода. Она надевает потрепанные кеды, завязывает шнурки, затем нехотя достает из рюкзака сложенный лист бумаги. Девочка разворачивает дневник поведения за неделю на имя Марисоль Росадо. Три красных крестика с комментариями указывают на три инцидента. Внизу стоит красный штамп. Необходима подпись родителя. Марисоль складывает бумагу обратно. Вместе с Глорией и молодым человеком она покидает гараж. Глория целует каждого из детей в щеку. Они идут дальше по подъездной дорожке. Старший брат шутливо пинает Марисоль. В автобусе брат спит, а Марисоль сидит несколькими рядами дальше. Она пишет в дневнике поведения. За окнами в тусклом утреннем свете мерцают огни города. В автобус входят новые пассажиры. Они идут мимо сиденья Марисоль. Она стыдливо убирает из прохода ногу, которую огибают вошедшие. Марисоль бросает взгляд на заклеенный скотчем кет. Затем передвигается к окну, уступая место девочке-подростку с осветленными волосами. Девочка берет один из наушников Марисоль и слушает. Фу. Слушай, плевать, что он бэушный, только снеси все и залей новые песни. Не знаю. Мне заходит музычка Гэри. Блондинка качает головой и закатывает глаза. Автобус останавливается. Брат Марисоль встает и шагает к выходу. Марисоль машет ему рукой. Эй, Диего! Дядя, возьми меня! За 3 бакса наклею обои! Я не клею обои! Диего выходит из автобуса. Марисоль сердито оглядывается на насмешницу. После она видит в окно отъезжающего автобуса, как Диего здоровается с группой мужчин. Перед зданием школы Марисоль нагоняет девушку, дразнившую Диего. Поиграем, внука, отними. Давай, я вожу. Марисоль выбивает стакан из ее рук. О, что, плохая реакция? Я все вижу. Кудрявая женщина-администратор провожает Марисоль ко входу в школу. Довольно. Дневник поведения. Марисоль открывает рюкзак и отдает дневник. Администратор его разворачивает, читает, затем показывает Марисоль. Это подпись твоей мамы? А почерк похож на твой. Да, она же моя мать. Не знаю, когда ты наиграешься и начнешь думать о своем будущем. О, боже, опять. Да, есть колледжи, где не смейся. Ты можешь подать на стипендию. И что? Вы мне одолжите свое гражданство? Она горько улыбается. Пусть мама это подпишет. Или я тебя отстраню. Администратор возвращает дневник Марисоль. Та спускается по внешней лестнице, понуро, и спрятав руки в карманы. Марисоль проходит мимо доски объявлений, задерживает на ней взгляд и останавливается. Она отгибает листок, чтобы прочесть флаер с надписью «Бесплатные кроссовки и ракетка. Городская лига сквоша». Срывает флаер и забирает его себе. Теперь вместе с подругой-блондинкой она дурачится у декоративного водопада. Прикольный водопад. Эй, вам помочь? А, да. Тут где-то есть сквош-лига. Девушка за стойкой указывает путь. А, чудно. Подруги заходят в элитный клуб. Господи, тут просто разит деньгами. Соберись. Халявная обувь, помнишь? На корте для сквоша Марисоль зашнуровывает новые кроссовки. Марисоль и ее подруга бросаются мячами для сквоша. Входит сидеющий мужчина с ракеткой в руке. Так, девочки, шары сначала надо разогреть. Слышала, Марисоль? Разогрей шары. Твоим уже горячо. Я все это уже слышал. Ваши шутки не новые. Ты идешь со мной. Я? Я всегда начинаю с недоростков. Так, все за стекло. Выходим с корта. Пошли. Кыш, кыш, кыш. Закройте за собой дверь. Подростки в светлых шортах, бордовых майках и очках для сквоша уходят с корта. Спасибо. Они закрывают за собой стеклянную дверь. Сквош — это просто. Бей по мячу. Мне не нужны навыки. У вас их нет. Особенно у тебя. Мне нужны инстинкты. Готово? Начали. Марисоль уворачивается от отскочившего мяча. Никто не выигрывает с первого раза. Можешь поплакать? Я не плачу. Нет. Играем. Тренер подает мяч, тот отскакивает от стены. Марисоль не попадает по нему ракеткой. Играем. Тренер подает. Она пропускает мяч в третий раз. Следующий. Еще. Тренер смотрит на нее испытующе. Марисоль кивает и занимает позицию на корте. Тренер подает. Она отбивает мяч. Он тоже отбивает. Она бросается к мячу, но не успевает и падает. Жесть. Хорошо, очень хорошо. Правда? Нет, неправда. Но внутри тебя живет ягуар. Тренер улыбается. Вот как. Как сказал великий баскетболист Кевин Гарнетт, он же KG, зверя нельзя воспитать. Он либо есть в тебе, либо нет. Его не купишь в магазине, как упаковку пива. Он открывает ей дверь. Следующий. Позже. Ха. Нужен перекус. О, ты как? Давай. Тогда пиццу? Да, в торговый центр. Эй. Подходит тренер. Это не для дома. Что? Обувь. Ее выносить нельзя. Серьезно? За ними придется вернуться. Беспредел. У меня кузен юрист. Можем подать в суд. Идем отсюда. Мы тут не нужны. Марисоль сердито сбрасывает кроссовки. Тренер их поднимает. Вторник, 3 часа. Ты придешь? Покачивает ими перед носом Марисоль. В гараже. Сколько раз мне вам говорить? Мой гараж – мои правила. Держите свои продукты в своем холодильнике. Я бы держал, но в него не все умещается. Не моя проблема. В этот холодильник доступ только для Санджия. Мое мясо – моя собственность. Входит Марисоль. Наконец-то. Так поздно. Спроси его про раковину. Санджи, когда нам починят раковину? Я говорил, я жду ответа от моего кузена. 2 месяца? Меня достал этот звук. И что? Вызовите полицию. Санджай мило улыбается, затем уходит. Марисоль закатывает глаза. Я насру на его мясо. Хм, ням-ням. Знаешь что? Мне звонили из твоей школы. Сказали, ты покажешь мне кое-что. Отчет о твоем поведении. Ерунда. Конечно, дай посмотрю, быстро. Марисоль достает из рюкзака дневник поведения и отдает Глории. Та разворачивает его и читает. Ничего не понимаю. Сынок, иди сюда. Диего с кухонным полотенцем на плече идет к дивану и встречается взглядом с Марисоль. Он берет у Глории дневник. А, да ничего особенного. Пишет, что поведение в норме. Не вешай мне лапшу. Читай. Глория кивает сыну, тот снова раскрывает дневник. Ладно, понедельник. Марисоль встала во время урока и крикнула: «История говно». Марисоль смеется. Вторник. Марисоль опоздала на урок и во время объяснения учителя запустила карандаш в потолок. Но в среду... А, нет. В среду Марисоль бросила классный журнал в мусорное ведро. Глория щупает языком внутреннюю поверхность щеки, а Диего проводит пальцем по горлу, глядя на Марисоль. Ма, это же ерунда! Это же ерунда! Это же ерунда! Ты обо всем так говоришь. Твой брат бросил школу, пошел работать, чтобы ты могла учиться. Если это ерунда, может, тебе не нужна школа. Диего возвращает дневник Глории и уходит смущенный. Марисоль виновато смотрит на мать. В клубе на корте для сквоша Марисоль набивает мяч на ракетке. А, Ягуар вернулся. А подруга? Бросила. Сказала, вы козел. Так и есть. А ты почему пришла? Не знаю. За кроссовками, как вы сказали. Я соврал. Можешь забрать их и идти. Она хмурится и собирается уходить. Но, по-моему, тебе понравилось. Нет. Теперь ты врешь. Не каждый решится на такой бросок. Домингос и Росада. В пару. Все остальные вышли. Живо! Кш. Команда уходит с корта, оставляя Марисоль, мальчика-подростка и тренера. Начали. Марисоль подает. Домингос принимает. Она отбивает мяч изо всех сил. Стоп! Росада. Что ты делаешь? Машешь ракеткой, как сумасшедшая. Сильный удар не означает победу. Я не умею играть, чувак. Объясни. Подумай головой, чувак. Хоть раз следуй за тем, что делаешь. Победа состоит из верных решений. А если ошибусь? Мяч вернется к тебе. И тогда прими другое решение. Твоя подача. Тренер бросает ей маленький резиновый мячик. Марисоль сжимает его в кулаке. Она бьет мячом о пол, потом подает. Домингес принимает. Они по очереди отбивают мяч, выходя вперед и размахивая ракетками. Он бросается к мячу и промахивается. Ну как? Она идет к тренеру. Как ягуар. Он изображает рукой когтистую лапу. Она качает головой. На другом корте светловолосая девушка с косой мастерски отбивает мяч то передней, то задней стороной ракетки. Марисоль наблюдает за ней со стороны. На губах появляется легкая улыбка. Ночью в гараже капает кран. На часах 1:30 утра. Марисоль выполняет в темноте упражнение бёрпи. Диего швыряет в нее подушку. Да тихо ты! Она бросает подушку обратно и продолжает упражнение. Опускается в планку, отжимается, затем подпрыгивает, поднимая руки. Позже она едет в автобусе с наушниками в ушах и в капюшоне. На корте Марисоль разминается вместе с тренером. Достает пятками до ягодиц, выполняет прыжки, ноги вместе, ноги врозь. Бегает боком от одного конца корта до другого. Тренер бегает параллельно с ней. Марисоль пытается вести мяч ракеткой. Дома набивает мяч на ракетке для сквоша. Позже на корте тренер обучает ее прыжкам в длину с места. В перерыве Марисоль упирается рукой в бедро и тяжело дышит. Она ревностно наблюдает, как за стеклянной стеной на соседнем корте девушка-блондинка собирает спортивную сумку. Тренер мягко стукает Марисоль резиновым мячиком по лбу и бьет себе ракеткой по запястью. Дома за компьютером она стирает имя Гэри в названии MP3-плеера и пишет свое, вставляет диск в дисковод. Марисоль улыбается. На корте для сквоша она отбивает ракеткой мяч от стеклянной стены. Затем вместе с командой отрабатывает учебное упражнение. По сигналу тренера игроки одновременно делают шаг в сторону и взмах воображаемой ракеткой. Дома Марисоль присаживается у маленького холодильника с термосом в руках. На корте она ведет ракеткой теннисный мяч, а свободной рукой берет мяч для сквоша с пирамиды из мусорных корзин. Затем она одной рукой ведет теннисный мяч, а другой подбрасывает мяч для сквоша. В автобусе Марисоль смотрит в окно. На корте бегает туда-сюда от ракетки до оранжевого конуса, пока тренер наблюдает, сложив руки на груди. Дома она кладет термос в холодильник Санджи. Марисоль захлопывает дверцу холодильника и уходит. На корте тренирует подачу и прием мяча обеими сторонами ракетки. Позже она играет с товарищем по команде, энергично машет ракеткой и передвигается по корту. Марисоль отбивает мяч над головой, и ее соперник проигрывает. Где бы ты ни играла, ты должна полностью изучить корт. Каждый уклон, каждую стенку. Ощупывают стену. Все эти отметины — следы разных решений. Слушай и узнаешь их историю. По-моему, ты готова к участию в турнире. Я не думаю. Поздно, я тебя заявил. И заплатил взнос 25 баксов. Отказаться нельзя. Давай, мы тренировались 8 месяцев. Она медленно кивает. Что ж, не дадим пропасть 25 баксам. Мы начнем с местного уровня, потом национальный, а потом международный. Будем летать по всему миру. Я не могу. Можешь, ты ягуар. Хватит меня так называть. Будешь капитаном сборной США. Это мечты. Мы будем отбираться на Олимпиаду. У меня нет паспорта. Так получи его. Она беззвучно раскрывает рот. Я не могу. Пожимает плечами и качает головой. Он смотрит с сочувствием. Ладно. Давай пока об этом турнире. Ближайшем. Знаешь ту девушку? Она всегда тренируется на том корте. Скандинавка. У нее на щеках такие, как это... Скулы? Да. Слышала, как она говорит? Прямо как мультяшная пони. Да, и что с ней? Ее зовут Шарлотта Энсли, чемпионка штата в юниорском разряде. Да, очень крутая. Да. Тренер склоняется к Марисоль. Я научу тебя, как разбить ее. Хочешь? Она кивает и слегка улыбается. Отлично. Теперь ты готова к своему первому турниру. Тренер выпрямляется. Дома. Он кубинец. И очень милый. Настоящий джентльмен. Симпатичный. Умерь свое любопытство. Знаешь что? Я больше не хочу детей. Особенно после тебя. Посмотри-ка. Спортивные штаны мистера Гилберта. Новые. В самый раз для сквоша, да? Я не буду их носить. Там никто в таких не ходит. Но вы же там много бегаете, потеете. Да, мам, но ты не понимаешь, это не так просто. Я не пойду туда в обносках Гилбертов. Как знаешь. Глория поджимает губы. Ма! Она собирает вещи в пакеты и оставляет Марисоль на диване одну. На корте Марисоль падает. Ее соперница в белой юбке и белом топе отбивает мяч. Марисоль проносится мимо нее, отбивает мяч, и соперница не успевает на отскок. Тренер Марисоль наблюдает с яблоком в руке. Марисоль готовится подавать. Смотрит на стену, потом на ракетку. Она бьет. Соперница принимает. Марисоль сильно отбивает обратной стороной ракетки. Улыбающаяся Марисоль пожимает руку соперницы и открывает перед ней дверь корта. Выходит следом и пожимает руку судье. Большое спасибо. Ты была очень небрежна в замахе. Ты пыталась ударить по мячу или обнять его. Было непонятно. Завтра финал. Если будешь играть так с мультяшной пони, ты проиграешь. Я выиграла, чувак. Скажи что-нибудь приятное. Тренер смотрит на нее в упор. Люблю мою маму. Что? Что? Она очень приятный человек. Что за хмурый вид? Сегодня банкет. Он откусывает яблоко и уходит. Дома. Не знаю. Будет слишком, если я надену платье. Ты у меня спрашиваешь? Ты у нас эксперт по сквош-моде. Вечеринка в каком-то крутом особняке для тех, кто отобрался на чемпионат. Я знал, что ты сможешь. Да ладно. А мне ты говорил обратное. Для мотивации. Марисоль поворачивается к Глории. Ты же придешь завтра? Я бы хотела, но если начну отказывать клиентам, они найдут другую. Но это важно. За 4 спальни заплатят $200. Марисоль держит платье на вешалке и кивает. Пойду собираться. Она натужно улыбается и возвращается к зеркалу. Глория наблюдает за ней. Позже Марисоль в платье и кроссовках для сквоша приходит на вечеринку в роскошный особняк. Внутри много взрослых. Она замирает в дверном проеме. Марисоль проходит внутрь. Каштановые волосы обрамляют ее лицо, глаза подведены. Она подходит к большому абстрактному полотну, на секунду задерживается, потом следует дальше. Марисоль выходит на задний двор с бассейном. Там еще больше богато одетых завсегдатаев вечеринок. У бара она находит тренера. Опоздала. Можно без этого? Выпей. Содовое. Это яд, но сегодня можно. Здесь главные спонсоры городской лиги сквоша. Облажаешься, с тебя 50 тысяч. Марисоль саркастически улыбается. И что мне делать? Вливайся, болтай, угощайся отменными сашими. Вдруг я скажу глупость? Скажешь глупость, не повторяй ее. Ты здесь такой же гость, как и они. Прости, там моя бывшая. Тренер обходит Марисоль и удаляется. Она качает головой. Потягивая газировку, она делает несколько шагов. Появляется официант с закусками. Устрицы? А, конечно, спасибо. Она берет с подноса устрицу, выплескивает ее содержимое в рот и морщится. Марисоль, видели тебя в игре. Очень мощные удары. Спасибо. Очень приятно. Ни на что не намекая, но я уже вижу тебя в моей альма-матер в Кембридже. Почему просто не сказать Гарвард? Все вы гарвардцы такие. Хотя, может, и в Стэнфорде. Ты так быстро добилась поразительных результатов. Тебя везде возьмут. Дьюк, Беркли. Пойду во все сразу. Марисоль? А значит, не обозналась. Здрасте. Здравствуй. Не знала, что ты играешь в сквош. Так вы знакомы? А... Художница вежливо улыбается Марисоль. Моя мама убирает их дом. Она чудесная. Работает на совесть. Марисоль признательно улыбается троим взрослым. Мы любим нашу уборщицу. Ее зовут Рената. Она отпивает газировки. Позже в машине. Видишь, все прошло хорошо, без слез. Я уже говорила, я не плачу. А тебе речи нет. Тренер останавливает машину у подъезда к дому и гаражу Санджая. Вот этот? Хороший дом. Марисоль отстегивает ремень безопасности. Спасибо, что подвез. Она выходит из машины. И нет, это не мой дом. Она захлопывает дверь и бежит по дорожке к гаражу. Тренер переводит взгляд с дома на Марисоль и на гараж, когда она ныряет в дверь. Марисоль осторожно закрывает дверь изнутри. Как вечеринка, детка. Веселая. Она подходит к холодильнику Санджая, дергает за ручку, но через нее протянут трос на замке. Марисоль закрывает дверцу и секунду держит замок в руках. Она отворачивается от холодильника и опускается на стул рядом с круглым обеденным столом. Марисоль кладет руку на стол и смотрит вниз. Она переводит взгляд на мать, которая спит на кровати у гаражной двери. В день финала Марисоль проходит мимо Шарлотты и пристально на нее смотрит. В зоне трибун на Марисоль оборачиваются зрители. Она шагает дальше, плечи отведены назад, глаза широко раскрыты. После короткой паузы она ступает на корт, в стеклянную коробку по центру помещения. На дальней стене натянут баннер «Лига Плюща 2009», турнир по сквошу. Марисоль с ракеткой в руке и висящими на рубашке очками медленно обходит корт по кругу. Она с опаской оглядывает зрительские трибуны, замечает Глорию и Диего и улыбается им. Мать машет рукой. Тренер появляется перед носом Марисоль. Двигайся. Разомни плечи. Там моя мама. Она будет там до конца матча. Хочешь выйти к ней победительницей? Или проигравшей, которая забыла размять плечи? Выбирай. Она сердито смотрит. Марисоль закатывает глаза, отходит на несколько шагов, пока тренер покачивает плечами. Она начинает вращение рукой назад. Нервничаешь? Ну еще бы, после такого напутствия от тренера. Как поет великий рэпер, мой личный герой, Риза, он же Бобби Диджитал. Я иду за тьмой, и появляется свет. Взгляни страху в лицо. И он исчезнет. Марисоль вращает другой рукой. Зрители внимательно наблюдают за игрой Шарлотты и Марисоль. Очко просадок. Да, это моя сестра! Марисоль! Марисоль! Марисоль! Улыбающийся Диего садится на место. Марисоль набивает мяч об пол. Шарлотта ждет подачи. Марисоль подает. Шарлотта мягко принимает. Каждая бьет по мячу еще раз. Марисоль отталкивает Шарлотту с пути, та ударяется о стену. Ты как? У меня все нормально. Можно переиграть? Да, Лэд. Переигровка. Подача Рассадо. Да я не нарочно. Очко мое. Вы слепой, что ли? Предупреждение, мисс Рассадо. За что предупреждение? Вы пропустили фол. Штрафное очко, мисс Рассадо, за оскорбление в адрес судьи. Я тебя не оскорбляла, чувак. Подача, Энсли. Какого хрена? Прошу тайм-аут. Тайм-аут. Тайм-аут разрешен. 3 минуты. Тренер выводит Марисоль с корта. Ты что творишь? Плевать. Они все равно не дадут мне выиграть. Кто они? Думай только о себе. Судья решил так. Ты вспылила. Соберись и вернись нет, на корт. Нет, я не пойду туда. Домой плакать? Да, может и так. Эй. Я говорил тебе, что любое неверное решение можно исправить. Мяч всегда возвращается, но это не сквош. В жизни не так. Не всегда бывает вторая попытка. Она тяжело дышит и пристально смотрит на тренера, поджав губы. Марисоль. Мать и Диего смотрят с беспокойством. Марисоль. Тренер изображает когтистую лапу. Марисоль, давай. Марисоль выходит на корт. Энсли, твоя подача. Она занимает позицию, и судья закрывает стеклянную дверь. Шарлотта подает, Марисоль отбивает. Отскакивает в сторону и снова отбивает. За ее спиной Шарлотта пропускает мяч. Тренер Марисоль аплодирует и одобрительно кивает. Она ухмыляется. Ее бело-сиреневые кроссовки для сквоша разворачиваются. Марисоль отбивает мяч высоко над головой и бежит к следующему. Она улыбается и смотрит через плечо. Шарлотта делает низкую подачу, Марисоль принимает и улыбается. Тренер показывает ей 2 больших пальца. Игра продолжается. Марисоль отбивает мяч обратной стороной ракетки. Шарлотта пропускает. Диего хлопает, а Глория от радости хватает его за воротник и трясет. Теперь подает Марисоль. Девочки бегают по корту. Шарлотта оказывается позади, отбивает мяч. Марисоль уверенно отражает атаку высоким ударом. Позже Марисоль выходит из здания. У нее в руках кубок. Легкая улыбка появляется на лице. Марисоль останавливается и поднимает кубок перед собой. За ней выходит Шарлотта с более крупным кубком. Ее сопровождает мужчина средних лет с большим букетом. Да. Ты молодец. Спасибо. Ты тоже. Играешь круто. Кстати, я Шарлотта. Я знаю. Я Марисоль. Да, я слышала кричалку твоего брата. Увидимся. Пока. Марисоль выдавливает улыбку. Подходят Глория и Диего. Боже правый, Марисоль, моя воительница, ты была великолепна, правда? Я так горжусь тобой. Чем тут гордиться? Я проиграла. О чем ты говоришь? Ты взяла второе место. Ты почти самая лучшая. Марисоль кивает. Моя Пепита. Иди ко мне, милая. Мать обнимает ее. Люблю тебя. Марисоль плачет. Дома Глория ставит кубок на холодильник Санджи. Она садится за стол к Марисоль и Диего. Позже, на часах 3:30 утра, Марисоль идет по пустому клубу к корту для сквоша. Она приседает возле сумки, достает ракетку и записку от тренера. Это ты. На обратной стороне фото рычащего ягуара. На корте она отрабатывает удары ракеткой. Позже получает аттестат. В другой день вместе с матерью, братом и группой людей дает присягу на верность США. В конференц-зале Марисоль проводит презентацию. Позже улыбается своему новому паспорту. На корте застегивает красно-сине-белую куртку и улыбается. Экран темнеет. На фото девочка в красной майке в пол оборота. Она держит в руках ракетку для сквоша и улыбается. Надпись «Марисоль выступала за сборную США по сквошу и вошла в 15 лучших игроков Америки». На корте Марисоль подает, ее более высокая соперница принимает подачу. Они по очереди отбивают мяч, пока соперница не ошибается. Появляется надпись «Сейчас Марисоль член правления городской лиги сквоша и наставник новых ягуаров». Появляются финальные титры. Идея Ли Айзенберг, Эмили Гордон и Кумейл Нанджиани. Автор сценария Дэн Лефранк. Режиссер Аврора Герреро. Продолжение титров. Сопродюсер Дэвид Клаванс. В ролях Густаво Гомес, Виктория Кларк, Дирдре Фрил. По мотивам истории «Маленькая Америка» журнала Epic Magazine. Все права защищены. Universal Television, 2019 год. Этот фильм защищен законами США и других стран. Несанкционированное копирование, распространение или демонстрация могут повлечь за собой административную и уголовную ответственность. Страна первой публикации – Соединенные Штаты Америки. Universal Television – автор этого фильма в соответствии с Бернской конвенцией и соответствующими государственными законами. Alan Young Pictures, Quantity Entertainment, Epic, Avox Media Company. Universal Television – отделение NBC Universal.